«Лошади в Антарктиде», «Птица-тройка» и «Футбол». В 1908 году китобойный корабль «Нимрод» покинул Новую Зеландию и направился к берегам Антарктиды. На нем плыл британский полярный исследователь Эрнст Шеклтон. Он рассчитывал достичь Южного полюса с помощью не собак, как обычно до него практиковалось в полярных путешествиях, а 10 маньчжурских пони. Для их пропитания он вез 20 тонн кукурузы, 10 тонн прессованной соломы, овса и отрубей и полтонны тоже спрессованного сухого мяса, моркови, молока и изюма. Неполадки начались с самого начала. Корабль попал в сильный шторм, и в трюме набралось столько воды, что она подступала почти под самый живот маленьким лошадкам, которым предстояла небывалая в истории и трудная задача преодолеть снежные просторы Антарктиды. С одним пони дела были совсем плохи. Он лежал и не мог подняться. Пришлось его застрелить. Наконец корабль вошел в море Росса. В проливе Макмердо Шеклтон зазимовал. Антарктической весной, в октябре, странный для тех мест караван тронулся в путь. Перед тем несколько дней не давали необходимую животным соль, они ели песок, и некоторые из них погибли. Оставшиеся в живых пони вначале хорошо продвигались вперед. На санях, которые они тянули, было 300 килограммов поклажи. В день проходили 25 километров. Погода была вьюжная и холодная, иногда до 50 градусов мороза. Пони вязли в снегу по брюхо. Один провалился в снежную яму, его едва вытащили веревками. Словом, непреодолимая задача стояла перед лошадьми. Они гибли одна за другой. Их мясом исследователи кормились, а в сани впрягались сами. Последний пони провалился в глубокую ледяную расщелину. Впереди, уже недалеко от Южного полюса, предстояло подняться на высокое плато. Шеклтон и три его товарища едва тащили вперед нарты. Кругом расстилалось снежное однообразие, которое нарушали лишь ледяные горы. Исследователи не дошли до полюса 180 километров и повернули обратно. Кончились припасы, и сильные снежные бури сделали совсем невозможным продвижение вперед. Четверо измученных людей благополучно вернулись назад. Они преодолели с пони и без них 2750 километров пути по холодной снежной пустыне. Судьбы человека и лошади переплелись так прочно, везде, в труде и на войне, обращался человек за помощью к лошади. Порой в ситуациях, казалось бы, совершенно для лошади необычных и невыполнимых. Мы видим, например, лошадей даже в Антарктиде. Мне вспоминается и другой пример, правда, по расстоянию и назначению весьма далекий от первого. Птица-тройка, олицетворение Гоголем нашей Родины, окрыленные лошади, действительно у нас однажды обрела крылья. Мало кому известен тот интересный факт, что первый самолет «Змей Можайского», на который он получил патент в 1881 году, разгоняла перед началом его взлета лихая тройка лошадей. Когда самолет обретал нужный ему двигательный импульс, постромки, соединившие его и лошадей, обрезали, и изобретенная человеком первая птица поднималась в небо вместе со своим отважным конструктором и пилотом. Лошади даже к футболу имеют отношение, так утверждают жители небольшого английского городка Ашборна. Согласно их легенде, в 50-м году до нашей эры на месте Ашборна стояла римская крепость. Центурион ее гарнизона отрубил одному пленному бритту голову и бросил ее со стены собравшимся у крепости бриттам. Возмущенные бритты кинули ее обратно в крепость, римляне опять к ним. Так и пошло. Поскольку бритты были конные, и из крепости к ним выехал отряд конных римлян, чтобы принять участие в этой жестокой игре, а не в сражении. И уже на лошадях гоняли они мечами мертвую голову, стараясь забросить ее подальше к противнику, то здесь очевидно участие лошади в первом футбольном матче. В память об этом, возможно, бывшем или не бывшем событии, жители Ашбурна и окрестных поселков каждый год играют в выдуманный ими футбол, в котором дозволены любые приемы. Репортер Ноэль Хьюз, побывавший на таком футболе, пишет: «В игре участвуют сотни неробких мужчин. Полем служат улицы города вместе с прудами, сточными канавами и местной рекой, а воротами, удаленными друг от друга на 3 километра, старое мельничное колесо и 3-метровый валун. Матч длится 2 дня непрерывно по 8 часов. Разбитые стекла магазинных витрин, поваленные заборы, а заодно и синяки, сломанные руки и ноги, свернутые скулы участники схватки пересчитывают уже после».